А для спокойного времени будут и такие периоды. Дайте игрушку, которая поможет ему развивать ловкость, например, бочонки типа матрешки, которые можно складывать один в другой. 24-30 месяцев. Для мальчиков и девочек этого возраста во многих магазинах игрушек имеются отдельные полки. Мальчики найдут там пожарную машину или самолет, а девочки — симпатичную куклу или деревянные бусы, которые можно нанизывать на нитку. В этом возрасте все дети любят игрушки, изображающие животных, которых можно усадить на деревянный грузовик, на тележку, чтобы вместе гулять в парке. Конец 57-й страницы. А медведь? Он стал неразлучным спутником большинства детей. 30-36 месяцев. В этом возрасте дети стремятся подражать родителям. Мальчик хочет водить машину или звонить по телефону. Девочка — готовить обед или гулять с куклой. Дети 2,5-3 лет любят трехколесный велосипед, лошадь-качалку, книжки с картинками, различные разборные игрушки и такие, которые помогают им тренироваться в ловкости. 3 года. Этот возраст — начало развития воображения и фантазии. Девочка копирует медсестру, делает уколы своей кукле, измеряет ей температуру или играет роль продавщицы бакалейных товаров. Мальчик стучит по барабану или играет на трубе и идет на приступ крепости. Все больше и больше ребенка интересуют книги. Разглядывая картинки, дети сами начинают выдумывать истории. И девочки, и мальчики любят строительные игры, цветную мозаику, раскрашивание картинок. Но по-прежнему девочка отдает предпочтение куклам. Она уже умеет очень хорошо их одевать. А мальчик — маленьким машинкам. Особенно он любит грузовики, краны, бульдозеры, тракторы. Кроме того, 3-летние мальчики любят маленькие поезда, которые легко собираются и разбираются. 4 года. Теперь уже и девочки, и мальчики, как большие, могут кататься на 2-колесном велосипеде, быстро мчаться на самокате, играть с мячом или в игры, требующие терпения. Лото, головоломки, строительные игры, в кубики с картинками. 4-летние дети любят рисовать и вырезать, потому что стали ловкими. Они слушают пластинки, более внимательно смотрят книги. Разглядывая картинки, просит их объяснять, чтобы потом рассказать другим, более маленьким детям. Девочки, по-прежнему покупайте кукол. Она умеет купать голыша, укачивать его, напевая песни. А мальчик все так же интересуется машинами, но уже более сложными. Он умеет чинить их, менять колеса, заводить. И последнее слово о традиционном плюшевом мишке, который в течение нескольких лет был спутником вашего ребенка. Наверное, очень жестоко запретить его. Но если ваш ребенок когда-нибудь неожиданно, без видимой причины начнет кашлять, вспомните о плюшевых игрушках, которые, обильно накапливая пыль, могли стать причиной аллергии. Упорный кашель ребенка может быть именно из-за любимого мишки. Ребенок 4 лет интересуется не только предметами. Он может много раз повторять один и тот же жест, долго смотреть на улицу, перебирать содержимое своего ящика или подражать матери, убирающей квартиру. Конец 58-й страницы. Подобные занятия тесно связаны с духовным и физическим развитием ребенка. Поэтому в главе «Маленький мир вашего ребенка» мы описываем эти занятия по возрастным группам. И еще несколько слов о зрелищах. Маленьким детям, по нашему мнению, зрелища вредны, так как они действуют слишком возбуждающе и утомительно. Телевизор – одно из таких зрелищ, потому что родители опасаются его меньше всего. Очень часто они смотрят передачи для взрослых, не обращая внимания на то, что дети находятся рядом. А ведь телевизор утомляет глаза ребенка, может вызвать у него кошмары, нарушить пищеварение. Короче говоря, злоупотребление телевизионными передачами представляет опасность для ребенка.